Глава 23. Первый вызов ВПП. «Что ж так холодно-то стало?» Поёжилась Яна, передернув плечами, и попутно заехала по челюсти жениха. Та щелкнула, заставив Машьелиса слегка прикусить болтливый язык. На всякий случай девушка даже голову задрала к небу для проверки, не собирается ли дождь или аномальный снег, и потерла ладонями плечи, пытаясь согреться. «И впрямь». Настороженно нахмурился малочувствительный к естественным перепадам температуры Хак. «Это вызов», — первым определил источник нежданной прохлады Стефаль. Если положить пальцы на цветущую ветвь браслет, их кончики тут же начинала ощутимо покалывать морозными иголочками. «Безобразие! Работа в выходной должна оплачиваться в тройном размере!» — возмутился Лис и тут же, ухмыльнувшись, добавил. «Она, кстати, так и оплачивается. В контракте пункт есть. Но все равно безобразие. Такое свидание мне испортили». «С бабушкой», — вкрадчиво подсказал тролль. «Почему до сих пор не в зале порталов ЭПП работнички?» Громыхнул голос от Ригиса, донёсшийся, вероятно, через активированный знак СОАС. «У нас при себе знаков портала нет», — нахально отбрехался Лис. «Впредь иметь. Живо давайте». Прямо посреди улицы взвелось серое марево, через которое четверка ребят прошла, наверное, в Институт пророчеств и предсказаний. Зал порталов был очень похож на академический, только раза в три больше. Судя по постаментам с пепитрами для крепления свитков пророчеств, установленным на значительном расстоянии друг от друга, и стационарным аркам для будущих порталов, в здешнем зале могли функционировать сразу три двери в миры пророчеств. Наверное, на случай аврала в работе блюстителей. Правда, для жеребьевки использовался единственный и такой же заурядный внешне лототрон, как в АПП. Все это друзья отметили лишь мельком. В первую очередь, внимание приковывала фигура Тригиса, нетерпеливо притопывающего ногой. На периферии в удобном рабочем кресле под яркой лампой просматривался человек в желтой мантии. Кажется, местный вариант летописца, бросающего жребий и фиксирующего исполнение пророчеств. Тот на блюстителей почти и не смотрел, что-то строчил в большой книге. «Вопросы есть?» — уточнил один из тройки руководителей ИПП, дождавшись четверки свежеиспеченных работничков и кивнув в сторону сияющего красной печатью свитка. «А глаз вы потеряли, когда пророчество блюли?» Нахально осведомился вконец обнаглевший Машьелис. «Не пришибут же его на месте за любопытство, а то некому за пророчеством следить будет». Тайна повязки директора ИПП не давала покоя неугомонному дракончику. «Кто тебе сказал, что я его потерял?» Хмыкнул Атригис, но коварно не стал ничего объяснять и показывать. Лишь еще раз ткнул пальцем в пепитер, где корчился под пульсирующей печатью свиток. Друзья не стали медлить. Они обступили постамент со свитком пророчества, жаждущего воплощения, и изучили штрих-код печати. Мир зеленого спектра, то есть магии в нем серединка наполовинку, зато многорасовый. Хак подцепил печать когтем, эльф помог бумаге аккуратно расправиться на пюпитре. Друзья прочитали текст пророчества, как всегда довольно краткий и не в меру загадочный, малопригодный для использования в качестве указания к действию. Не должен он в зерцало заглянуть и тем определить дальнейший путь. К добру или к худу это приведет, сейчас никто не скажет наперед. Но нить судеб, сплетенная вольней, полезней будет для Вселенной и людей. Как я не люблю загадки! Тяжело вздохнула Янка. Для нее сейчас были ясны только два пункта из стежка. Субъектом пророчества является особо мужского пола, раз. Его ни в коем случае нельзя подпускать к какой-то разновидности зеркала, два. Прочие, где, когда и как, что и следовало ожидать, скрывались в тумане грядущего. Порядок есть порядок. Все-таки работали блюстители с предсказаниями и пророчествами, а не с четкими инструкциями по эксплуатации приборов. Додумать мысль Яне не дали. Стремительный неодноглазый Атригис поторопил студентов-работничков. «Прочли, портал активирован. Выбирайте знаки и вперед, за дело». Серая пелена между колоннами приглашающе колыхнулась, готовясь принять блюстителей. «Прикинуть надо», — крякнул Хак. «Вот так навскидку и не сообразишь, какие пять знаков понадобятся». «Тьфу, «Вы же не в АПП, здесь любые какие надо берите. И в путь!» Небрежно отмахнулся мужчина. «Нет, не отмахнулся. Это он указал на зал, не меньший по размеру, чем портальный. Все стены его были одним круговым шкафом с мелкими ящичками, промаркированными знаками эгиды». Хак крякнул вторично. У Лиса от жадности загорелись глаза. Яна откровенно растерялась, а Стефаль серьезно задумался, безмолвно шевеля губами. Возможно, повторял пророчество и старался сообразить, какие знаки могут пригодиться в работе, кроме обычных — мимикрии, круга тишины и знака дружбы. Короткое совещание принесло свои плоды. Знаки Лиап, Сон, Идес, Слепота и Аста, Туман, добавились к основному набору большинством голосов. «Готовы, ступайте!» Снова поторопил компанию Атригис и, подмигнув единственным видимым обществу глазом, добавил. «Рука у вас легкая, ребятки. Самое то, чтобы нужные нити судьбы увязать». «Дельный совет!» Покритиковал новое начальство Лис. «Советы тебе, пусть бабушка дает. Мстительно ввернул Атригис, вероятно, успевший тепло пообщаться с несравненной леди Ливьерис. «А я блюстителем никогда под руку с напутствиями не лезу, чтобы настрой не сбивать». Хак прихватил собирающегося продолжить пикировку дракончика за плечи и фактически внес его в портал вместе со всей командой, над которой Яна торопливо активировала знак мимикрии. Стефаль на всякий случай зажал в пальцах листок с символом невидимости. Миг, и блюстители оказались в ином мире. Их обступили горы. Величественные, окутанные серой таинственной дымкой, пронзаемые розовыми и золотыми солнечными лучами. Само воплощение вечности, в сравнении с коей, любой смертный кажется ничтожнейшей из букашек, а проблемы и огорчения отступают. Из состояния благоговейного любования Яну разом вышибли две вещи. Пронизывающий ветерок, коварно дунувший в левое ухо, и выкрики небольшой толпы продавцов, от которых едва не заложила правая. Веревки, веревки, факелы, огоньки. Кому одежду теплую, справную, перчатки на волчьем меху? Фляги, фляги с водой, с настойкой, с вином крепленным. Свежая карта пещер подземных, до поворота закоулочка все начерчено. Тем, кто на поиске озера Вещего, зерцало черных вод отправляется. Вернее, помощника не будет. Отдаю почти даром. Новоприбывшие и новооглушенные синхронно развернулись к последнему крикуну. Тощий, нет, не парнишка, все таки мужчина, больше похожий на решившую превратиться в человека-крысу. Выступающие передние резцы, остроконечные уши, проглядывающие из-под жесткой шапки черных волос, пальцы с коготками, вытянутый и шевелящийся нос, а еще хвост, тонкий и длинный, помахивающий в такт словам хозяина. «Крысюк», — определил расу продавцов Хак и довольно хмыкнул. «Первый раз такое встречаем, чтобы сразу часть пророчества ясной стала. Хоть объект определить удалось. Стало быть, озеро нам нужно отыскать. Неужто у мужика и впрямь полная карта здешних пещер есть?» Тролль покосился на подножие ближайшей горы, в котором, даже непривычный к полевым наблюдениям взгляд, отродясь не бывавший в горах Янки, ясно различал три зияющих входа, а чуть выше — еще пара. «Врет, конечно», прикинул степень правдивости рекламного текста, чующий не только запахи, но и истинность слов дракончик. Но не до конца вряд. «Покупаем карту», — предложил Стефаль. «Нет, подожди», — возразил Лис и, опередив эльфа, шагнул к крысюку. Пошептался с ним на пределе слышимости. Прозвенели монетки, перешедшие из рук в когтистые пальчики. Прошуршали два куска пергамента. И продавец скачками, помогая себе хвостом поддерживать равновесие, понесся по тропинке прочь. «Паломники сюда обыкновенно не раньше середины дня добираются. Через перевал проход тяжелый. Кроме Гирга, карт тут никто не составляет. Дело невыгодное. Пещеры-то непростые. Лишь несколько основных проходов всегда неизменны. Прочее в любой миг измениться могут. Надо разбираться, зачем нас сюда к этому часу кинули». «Думаешь, мы не рано, а поздно?» Наморщил лоб Хак. «Тогда я бы еще веревок прикупил», — озвучил предложение тролль и в развалочку подошел к старику, торгующему нужным товаром. Торговаться Хагарсон не стал. Сколько запросил старик, столько отдал, и был щедро вознагражден информацией. Сразу видно обстоятельных людей, а то несутся всякие, как оглашенные. Ни вещей, ни веревки, ни припасов не купят. Глаза выпучат и в пещеры, будто у них чего свербит. А под кустом за камешком не присядешь», — похвалил дедушка Хага. «Тут и оно, дед», — подхватила все еще надеявшаяся продать что-то из своих припасов женщина-торговка. Росы блекло зеленых искорок, окатившая говорящих, подсказала блестителям, что слова их важны для исполнения пророчества. «Умчался вчера раньше, чем Гирк на пятачок поднялся. Теперь, небось, через пару дней только появится. Голодный, да злющий, как волк». «А не помрет?» — насторожился, чуя нужный след пророчества тролль. «Нет», — беспечно отмахнулась женщина. «Поголодая, чуток помёрзнет, а от жажды в недрах Великой Матери никто еще не помирал. Роднички и капель, может, и на озеро набредет. Давайте хлеба, колбасы и флягу с настойкой», — решила практичная Яна. «Если уж им сейчас придется искать нужного субъекта пророчества в пещерах, то еда всяко пригодится. За сутки без пищи никто, понятно, не помрет. Так ведь с пустым животом бросать в темноте заблудившегося все равно плохо». Факелов и светляков блюстители брать не стали. Лис и Стефаль замечательно умели создавать сверкающие шарики для освещения местности. Зато еще колбасы и хлеба прикупил тролль. Яна озадаченно покосилась на горку колбасных изделий и хлеба, запихиваемую Фагардом в купленную здесь же заплечную сумку. Неужели заблудившийся вчера человек может настолько проголодаться? Хак поймал взгляд девушки и, оскалившись, признался. «Больно хорошо пахнет. Идти не откусить лишний раз от такой колбаски — преступление». «Угу». Вот теперь все стало на свои места, и землянка, понимающе улыбнулась. Отличным аппетитом отличались все в команде, кроме тонкозвонкого эльфа. Тот, можно сказать, голодал за троих, обходясь большей частью салатиками и фруктами. Мясо употреблял редко. «Скажите, а мы знак поиска взяли?» Растерянно озираясь и вглядываясь в темные провалы далеких коридоров, ляпнула Яна. Только сейчас, застыв на пороге первой пещеры, она вспомнила совет декана. Здесь у входа было достаточно светло от лучиков утреннего солнца, украдкой заглядывающего в царство камня. «Сказать можем», — крякнул с досадой Хак и поскреб затылок. «А вот взять мне в голову не пришло». Слаженно виноватым дуэтом вздохнули Лис и Стефаль. Почему-то ни одному члену команды не взбрело в голову обзавестись полезным знаком. Вот не пришло и все. А раз не пришло, то интуиция не требовала. «Не переживай, Ян, отыщем так. Я чую здесь лишь единственный след. Готов спорить, именно он нам нужен». Дракончик потянул носом воздух и беспечно махнул рукой в сторону самого левого темного провала в недра горы. «Думаешь, вчерашний торопыга наследил?» — прикинул тролль. «Больше некому. Искрило при словах о нем, значит, он и есть субъект пророчества. В крайнем случае, ступень к нему». Пожал плечами Машьелис. «Впрочем, чего рассуждать? Давайте проверим, как там мастер гад учил». Лис сунул руку в карман и вытащил мелок с пылью и гиды. Чуть заметно поморщился Стефаль, с превеликой осторожностью, относящийся к использованию этой слишком ненадежной разновидности магических средств. Юный потомок дивного народа предпочитал использовать листья гиды и эльфийскую магию. Амил, хоть и имел при себе, на памяти друзей не доставал ни разу. С гордой ухмылкой дракончик небрежно смахнул рукой какие-то веточки и случайно занесенные снаружи листья, и прямо на камнях пещеры изобразил знак поиска. На незамутнённый Янкин взгляд чертеж напоминал безнадежно запутавшуюся в самой себе стрелку. А вовсе не из-за отсутствия мастерства у художника. Знак сам по себе был таков. Встряхнулась тонкой взвесью меловой крошки витиеватая стрелка, засияла истово синим и сложилась в указатель, нацеленный как раз туда, куда махал лис. Магическое доказательство слов дракончика продержалось всего несколько долей секунд и потухло. Одновременно с его исчезновением с потолка упал камушек и метко саданул чертежника прямо по маковке. Лис зашипел, потирая пострадавшее место, а Хак с усмешкой заметил. «Кажется, тебя только что наказали за замусоривание пещер». «Да, тут и без мела хлама хватает», — рассудил парень, отряхивая руки и колени. Но главная проверка удалась. Искать надо того, чей след я чую. Главное, в пути не переломать ноги. Поправил друга Хагарсон и предложил. Подсветите, парни. У вас это получше выходит. Эльф и лис охотно запалили россыпь световых шаров. У Стефа они получились травянисто-зелёными и покрупнее, а у лиса — мелкими, желтыми и пушистыми, словно выводок цыплят. Так же шустро, как живые птенчики, желтые шарики разлетелись по пещере и зашмыгали по ближайшим коридорам. Только что не пищали по дороге. Разулыбалась Яна, почувствовавшая себя гораздо уютнее. При таком забавном освещении грозные своды пещеры казались декорациями к сказке. Команда зашагала по камням под своды новой пещеры. По наводке Машьелиса выбрали тот путь, которым вчера побежал Тарапыга. Первые несколько десятков шагов под ногами шуршал и похрустывал мусор. Листва, ветки, какие-то непонятные комочки, мох. Зато чуть дальше камень стал ровным, пусть не гладким, как паркет, но вполне удобным для ходьбы и почти чистым. Через редкие трещины, рассекающие породу, легко перешагивалось. Время от времени, как и рассказывали торговцы, по стенам сбегали ручейки. В темноте практически ничего не росло. Грибы на тонких ножках с белёсыми широкими шляпками аппетитными никак не смотрелись. Янки они и вовсе напоминали мутировавшую, досевшую на диету, бледную поганку. Движение в свете пёстрой россыпи шариков представлялось девушке походом на оригинальную дискотеку. Шарики хулиганистого лиса мигали, вальсировали в воздухе под неслышный ритм, но исправно выполняли осветительную миссию наравне с дисциплинированными светильниками эльфа. Вёл команду уникальный нос Машьелиса, уловивший нить живого запаха разумного создания и отсёкший от неё все чужие ароматы местной немногочисленной живности, вроде насекомых и летучих мышей. Дракон и прежде обладал удивительным обонянием, а уж когда на него наложился дар сил из Храма Ветров, вовсе заполучил выдающиеся преимущества. Хак на всякий случай развернул свои уши-локаторы. Кто знает, куда за сутки мог запропасть потенциальный герой пророчества. Вдруг он сделал по пещерам круг и вышел к исходной точке. Если верить карте, купленной лисом в двух имеющихся у крысы экземплярах, шанс на такое был. За почти час пути блестителям не попалось, не послышалось и не привиделось никого живого и двуногого. Большая колония летучих мышей выразила посетителям своё фу ковровым бомбометанием, от которого спас листы гиды со знаком щита. За обиталищем зверушек Стеф изумлённо воскликнул. «Крапива? Да ну, в темноте!» — не поверил глазам Хак. «Бывает». Вдруг щегольнула осведомлённостью Янка. «У меня мама как-то для урока информацию отыскала. Крапива вообще-то не растёт в пещерах, но исключения встречаются. Наши учёные нашли такое особенное. Предполагают, что в эпоху оледенения, спасаясь от холодов, крапива могла перебраться в пещеры и приспособиться жить без света». «Он тут был». Лис ткнул в протоптанную по краю крапивных зарослей тропинку, на которой растение не успело подняться. Друзья осторожно цепочкой просочились по тропинке в следующую пещеру, где опять не было ничего, кроме малого родничка и россыпи поганок. В очередном зале, отделённом от предыдущего длинным вертлявым коридором, магические огоньки Стефа не понадобились. По пещере, на пороге которой замерли блестители, разливался зеленовато-синий свет. Мириады светящихся точек созвездиями покрывали потолок, как это бывает в детских комнатах, и, не останавливаясь на достигнутом, продолжали украшение квартиры свисающими занавесями из отдельных нитей, унизанных яркими каплями. «Ох ты ж, красотища какая!» Благоговейно выдохнул тролль, проникнувшись нерукотворным величием природы. От звука его голоса сияние быстро погасло, словно кто-то невидимый щёлкнул выключателем и вырубил свет. «Они живые!» В голосе эльфа послышалась улыбка. «Светлячки, право слово, воистину вид прелести неизъяснимый!» «А гаснут, когда пугаются, умно!» Оценил Машьелис и, сверившись с картой, двинулся из пещеры светлячков налево. Стоило друзьям отойти подальше, как за их спинами успокоенные обитатели вновь начали включать освещение. Да так ярко, что хоть читай. Еще минут 15 пути прошли скучно, безопасно и впустую. «Ничего не слыхать?» — поинтересовался лис у тролля. Тот приостановился, поводил из стороны в сторону головой, слазил в сумку, достал колбаску и, надкусив ее, промычал. «Не слыхать». «Может, сами покричим?» — растерянно предложила Янка. Казавшееся почти простым пророчество после перемещения на место обрастало сложностями буквально на глазах. Особенно очевидной стала сия истина, когда девушка покосилась на карту в пальцах Машьелиса. Паутина сумасшедшего паука, страдающего манией величия, должно быть, выглядела именно так. «Яна, это горы, коридоры, каверны, звук в пещерах распространяется непредсказуемо», — посетовал Стефаль и поежился. Средь тон камня, обступивших его, эльф чувствовал себя не слишком уютно. Не спасали даже минутки любования местными красотами. До яркой фобии дело не дошло. Юноша терпел и даже не морщился, но удовольствия от прогулки гарантированно не получал. Тогда как трем остальным членам команды экскурсия по пещерам ни малейшего дискомфорта не доставляла. Впрочем, особого удовольствия тоже. Все силы мысли сейчас прилагались к поиску решения задачи с пророчеством. И первым действием в нем числилось обнаружение куда-то запропастившегося субъекта. Чем глубже друзья заходили внутрь горы, тем четкий на первых парах след представлялся носу дракончика все более смазанным. Но пока он мог вести компанию вперед, пусть и с трудом. Лис нагло откусил кусок колбаски, зажатый в пятерне тролля, и, сглотнув, неожиданно согласился с невестой. «А давайте по традиции покричим. Обычно нам это помогало. Вдруг Стеф прав, и звук распространяется в недрах Великой Матери с выгодной нам причудливостью. Если получим отклик, найти нашего торопыгу труда не составит». И они разбрелись к входам в четыре коридора и покричали каждый у своего. Поскольку имени разыскиваемого никто в пророчество тиснуть не удосужился, а торговцы у пещер его и не знали, орали от души немудрёные. «Эй, эге-гей, отзовись, ты где, ау?» и так далее, у кого на что хватило фантазии. Эхо, до сих пор радовавшее блюстителей лишь короткими звуками падения отдельных камней, монотонной капелью и журчанием ручейков, дополнилось криками команды. Крики друзей еще гуляли в недрах Великой Матери, когда откуда-то Яна точно уловить направление не смогла бы. Раздался еле слышный отклик. «Кайрая бы сюда», — пожалел тролль, усиленно шевеля ушами. «Он бы нам сразу сказал, куда и сколько еще идти». «Ничего, мой ушастый друг, твои лопушки и мой нос?» Лис гордо щелкнул по кончику своей носопырки. «Укажут нам дорогу не хуже». «Не уверен, но кажется, нам туда». Ткнул Хак пальцем по направлению к самому большому проходу, у которого роль оратора играла Яна. «Проверим», — беспечно согласился дракончик и первым, как самый чуткий и легкий, вошел в очередной коридор, где и замер в истинном восхищении. В свете шариков Стефа на стенах пещеры переливали золотисто-зелёные искорки. На наивный Янкин взгляд выглядело это россыпью драгоценных камней. Как в детской сказке Волкова «Семь подземных королей». «Не пойму», — почти обиженно насупился Машьелис. С его точки зрения, блестки на стенах тоже выглядели драгоценностями. Но там, где ходят люди, никакие драгоценности так просто в каменных стенах не залеживаются. Это раз. И два. Дракончик не чуял аромата сокровищ, каковой полагался бы такому блескучему великолепию. Мох. Одного слова из уст эльфа, знатока природы, оказалось достаточно для остужения разумов, едва не попавших под власть золотой лихорадки. «Все равно красиво», — оценила Яна и тихо хихикнула, любуясь искрами мха и комичным выражением разочарования на мордахе жениха. Еще два зала, три коридора, один из которых круто опускался вниз, и друзья оказались в громадной пещере. Нет, скорее, это был тронный зал Ее Величества Природы. Лучи утреннего солнца, многократно отраженные, сглаженными водой, золотисто-розовыми стенами, проникали в самые дальние уголки. Над озером поднимался золотой туман испарений. Даже Стефаль замер, пораженный и готовый в этот миг пересмотреть свое эльфийско-негативное отношение к бездушному камню. В этом точно была жизнь, во всем ее торжественном великолепии. «Как жаль, что под рукой нет фотоаппарата», — пожалела Яна. И тут же созвучно ее мысли прозвучал шепот Машьелиса. «Я это обязательно нарисую!» «И я», — согласился эльф. «Главное, чтобы не стала рисовать Яна», — подмигнул невесте язвительный женишок и получил подзатыльник от тролля. Впрочем, девушка не обиделась. Она не стала бы и пытаться передать величественную золотую красоту пещеры, чтобы не портить ни свое, ни чужое впечатление от великолепия природы бездарной мазнёй. «Не дано, значит, не дано. Зато она пирожки вкусные печь умеет. Вот, каждому свое».